Сказано далее, от дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Представляете, влага превращается в стену. Дело в том, что у каждой природной стихии есть ангел-хранитель. Вот есть ангел, который оберегает воду. Сказано, творишь духов, ангел, пламенеющий огонь. Есть ангел, который вот отвечает за огонь. То есть разные стихии мира, и ангелы Божьи выполняют разные поручения. Есть ангел, приставленный именно к тебе, который занимается только твоими проблемами. Есть ангел, которому вот так не повезло, вот со мной возится уже 48 лет. То есть ангелы, они занимаются и людьми, и стихиями, и целыми народами. Но если у верующего человека есть персональный ангел, то у неверующих народов на целый народ один ангел. Поэтому верующий, он в глазах Бога равен как бы целому народу. Ему дается персональный ангел, хранитель. Как Моисей, он был равен целому Израилю. И вот влага стала как стена. Не потому, что дул ветер. Это как бы видимая причина. Не только дуновение здесь как бы решило все. Здесь и сама вода подчинилась Богу. Когда Господь Иисус Христос пришел креститься на Иордан, то если вы внимательно слушаете каноны, которые читают в день Богоявления, там сказано, что Иордан испугался и возвратился вспять. То есть, когда Сын Божий входил в воду, чтобы креститься, они сначала стояли на берегу и спорили с Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель говорит, мне надо от тебя крестить, а ты пришел креститься ко мне. А Сын Божий говорит, нет, надо исполнить всякую правду. И когда Сын Божий подходил к воде, в Писании это не записано, но канон передает. Иордан испугался, и вода убежала. И только по велению Сына Божия она вернулась назад. Так и в этом случае она вода, она именно огустела, подчинилась воле Бога. Помните, когда в Вавилоне трех мальчиков, отроков бросили в печь, и они ходили среди огня, и там такой дается намек, что огонь, который был рядом с печью, он сжигал людей насмерть. Что произошло? Огонь расступился перед этими мальчиками, тремя отроками, и всю свою силу он вынес на внешнюю сторону. И те, которые подходили близко, погибали, загораются. А отроки ходили в печи и воспевали Бога, и с ними ходил кто-то еще. Это был ангел-хранитель, который контролировал огонь в этой ситуации. Так и здесь вода, она огустела, то есть она подчинилась воле Бога. От дуновения твоего расступились воды, влага стала как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Если бы дьявол мог, он нас всех истребил, он бы догнал давно каждого из нас в тот момент, когда ты шел по улице в состоянии смертного греха, и ты еще не исповедовался, и ты еще не причастился. Кто же о тебе заботился, оберегал тебя? Конечно, Господь. И вот дальше в этой песне есть слова. Ты дунул духом твоим и покрыл их море. Они погрузились, как свинец. То есть Господь дунул духом своим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кстати, свинец использовался в те времена для украшения колесниц. Свинец считался драгоценным металлом в древности. В некоторых дворцах делали из свинца украшения, люди не понимали, что свинец он вредный для здоровья. Даже ванны делали в 18 веке в России для императриц из свинца, чтобы принимать в этих свинцовых ваннах хорошую воду, бальзамы всякие. И вот они во всех доспехах своих, как свинец, как камень на дно морское. Кто, как ты, Господи, между богами? Вот здесь провозглашается, что есть один Бог, а все другие суть не боги. Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Давайте рассмотрим эти слова. Бог наш велик в святости своей. Вот он как раз источник света. Он проникает, проницает в глубины душ. Он досточтим хвалами, достоин хвалы. Надо воспевать именно Бога. И он творец чудес. Святитель Иоанн Златоуст пишет: Господь требует от нас благодарности не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении. То есть Бог не нуждается в нашем прославлении. Он и так славен. Наше прославление ему ничего не прибавит и ничего не убавит. Златоуст пишет: Господь требует от нас благодарности не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении, но чтобы вся польза обратилась на наши, и мы сделались достойными больших милостей Его. Оказывается, в прославлении Бога нуждается каждый из нас. И те, которые прославляют Бога, когда поют псалтырь дома, когда в храме поют молитвы «Отче наш», «Верую», молитвенно сопереживают церковное пение, это нужно нам самим, прежде всего. А Бог не нуждается ни в жертвах, ни в чем, Он самодостаточен. Но если ты Богу посвятишь хотя бы день, хотя бы час, это уже Господь запомнит, это уже будет записано в книгу. Вот мужчине стало тяжело, он пошел, но провел какое-то время с нами, и это зачтется ему, это поможет ему в тяжелый момент жизни. Далее в этой песне мы читаем: «Ты простер десницу твою, поглотила их земля». Вот как понять «поглотила их земля»? То есть не только вода восстала против них, но и земля поглотила, то есть не все были похоронены. Многие так и остались, превратились в ил, часть подводной земли, и не поднялись наверх. Уж очень тяжелые были доспехи. Далее говорится: ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, провожаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Вот как понять эти слова: ты ведешь милостью? Когда Бог творил мир, Он творил его на основе правосудия. Я об этом вам объяснял в свое время. Но когда Он сотворил человека, Он творил человека с именем, которое означает милость, Яхве. И когда Бог ведет людей, Он ведет их не судами своими. Если бы Бог судил израильтян, Он бы их не вывел бы из Египта. Он бы эти 10 казней послал бы и на них, и на египтян. И те, и другие заслужили. Причем евреи заслужили казни больше, чем египтяне. Потому что они были верующие. А с верующих всегда спрашивается больше, чем с неверующих. Потому что неверующий, он не знает, а верующий знает. А в Писании сказано: тот, кто знает, тот бит будет больше. Вот так сказано. И однажды я так проповедовал, один мужчина подошел и говорит: лучше бы я не знал ничего. Я говорил: но если будете там биты меньше, это вам мало не покажется все равно. Потому что наказание, оно велико. Как один человек был, он уверовал в единого Бога. Он не был христианин. Но он стал думать о своих родственниках. А куда же мои родственники попали? А у него был дядя, который ему помогал. И он стал молиться, чтобы узнать, а где его дядя? А дядя-то умер. Но дядя помогал ему, спасал его от смерти несколько раз. И вот этому верующему снится его дядя. И дядя говорит: вот за то, что я тебе помогал, ты видишь, мне даны сандалии. Я хожу прямо по гиене огненной. Я не погружен в гиену, но этого достаточно для того, чтобы мои мозги кипели. Вот этого жара гиенского достаточно. Только вот сандалии отделяют его от гиены. Он говорит: ну этого достаточно, чтобы мозги мои кипели. Конечно, это образно все говорится, и надо аллегорически понимать многие вещи, но действительно, будет человек бит много или мало, это все равно наказание. А наказание Божие – это прежде всего отлучение от благодати, отлучение от Бога общения. Вот это тяжело.